Биполяризация мира и холодная война. Ухудшение международного климата продолжалось в течение всего 1947 года, отмеченного все более заметным втягиванием восточноевропейских стран в орбиту СССР. В 1947 году оформление режимов народной демократии вступило в свою вторую фазу. После интермедии коалиционных правительств 1945-46 года власть переходила к коммунистам. В Румынии в декабре король Михай отрекся от престола в пользу Народной Республики. В Болгарии, где бывший руководитель Коминтерна Димитров, вернувшись из СССР, создал в ноябре 1946 года правительство с коммунистическим большинством, летом 1947 года была принята конституция, скопированная с советской. В конце августа был казнен лидер аграрной партии Болгарии Петков, герой антифашистского сопротивления. В Польше сформированное в 1945 году коалиционное правительство ушло в отставку после выборов в январе 1947 года. Коммунист Берут стал президентом республики, а Гомулка занял пост генерального секретаря коммунистической партии. Выборы в Венгрии, август 1947 года, искусно проведенные коммунистом, министром внутренних дел Райком, завершились поражением крестьянской партии. Коммунисты решили, что полученные на выборах 22% голосов, делавшие их первой партией в стране, дали им право захватить все ключевые посты в правительстве, что они и сделали. Только Чехословакия, хотя и уступившая советскому давлению по вопросу о плане Маршалла, продолжала, казалось, сопротивляться установлению коммунистами полного контроля над государством. Следующую фазу формирования блоков прошло в конце сентября 1947 года, когда представители шести компартий стран Восточной Европы и двух самых мощных западноевропейских коммунистических партий Франции и Италии собрались по инициативе СССР в замке Шклярска-Пореба, Польша, чтобы создать Коминформ, совместное информационное бюро со штаб-квартирой в Белграде, призванное обеспечить обмен опытом и, в случае необходимости, координацию деятельности компартии на основе взаимного согласия. На Западе известие о создании Коминформа было, естественно, воспринято как возрождение Коминтерна. На деле же есть серьезные основания полагать, что по замыслу Сталина этот шаг уже тогда подготавливал отлучение Югославии, сея семена раздора между ее представителями, специально поставленными на второе место в иерархии международного коммунизма, и всеми остальными. Как бы то ни было, советский блок выглядел впечатляющим монолитом, а рождение Коминформа — объявлением войны западной цивилизации. Кстати, именно таким образом заявление, опубликованное по окончании встречи и повторявшее основные тезисы доклада Жданова, представляло международное положение. Согласно ему, в мире сформировались два лагеря. С одной стороны, империалистический и антидемократический лагерь, с другой — антиимпериалистический и демократический лагерь, основная цель которого заключается в ослаблении империализма, в усилении демократии и ликвидации остатков фашизма. Заявление резко критиковало тех социалистических лидеров, которые скрывали разбойничий характер империалистической политики под маской социалистической фразеологии. Теория двух лагерей похоронила попытки Бенеша и Масарика сохранить хорошие отношения с обеими сторонами. Парламентские выборы в Чехословакии должны были состояться в мае 1948 года. Все ожидали ухода коммунистов, на которых значительная часть общественного мнения возлагала ответственность за тяжелый продовольственный кризис. Сознавая нависшую над ними угрозу, коммунисты постарались еще более упрочить свое господство в профсоюзах, армии и полиции. В начале февраля 1948 года министр внутренних дел коммунист Нозык назначил нескольких коммунистов на высшие посты в органы государственной безопасности. В знак протеста и желая заставить правительство провести досрочные выборы, 12 министров из умеренных подали в отставку. Председатель Совета министров, коммунист Готвальд, обратился за помощью, согласовав этот шаг с заместителем министра иностранных дел СССР Зориным, находившимся тогда в Праге, к рабочей вооруженной милиции, чье выступление обеспечило окончательную победу коммунистов. 25 февраля Бенеш уступил давлению улицы, отдав коммунистам все важные посты в правительстве, за исключением портфеля министра иностранных дел, оставленного за Масариком. Но тот покончил жизнь самоубийством 10 марта. На прошедших 30 мая по единому списку в выборах победили коммунисты. 8 июня Бенеш подал в отставку. Хотя пражская операция и не внесла каких-либо значительных изменений в сложившуюся геополитическую ситуацию, она получила огромный резонанс в мире. 5 марта 1948 года генерал Клей отправил из Берлина телеграмму, весьма характерную для тревожной обстановки, которая царила в тот момент. «Уже несколько недель я чувствую, что в советской позиции происходят подспудные изменения, заставляющие меня думать, что война может разразиться с драматической внезапностью. Центральному разведывательному управлению Соединенных Штатов Америки потребовалось 10 дней, чтобы подготовить для Трумэна доклад с заключением о невозможности возникновения войны в ближайшие 60 дней». Конфронтация СССР и Запада поднялась еще на одну ступень летом 1948 года из-за событий, связанных с блокадой Берлина. Провал конференции «Последнего шанса» по германской проблеме «Лондон» ноябрь-декабрь 1947 года ускорил процесс создания Западной Германии. В знак протеста против решения западных держав об организации выборов в Западно-германское учредительное собрание, маршал Соколовский, советский представитель в Межсоюзническом совете по контролю за Берлином, 20 марта вышел из этого органа, что привело к ликвидации четырехсторонней администрации Берлина. Была сохранена только комендатура, управлявшая муниципальной деятельностью. 31 марта советская сторона установила контроль за коммуникациями между Западным Берлином и Западной Германией, чтобы заставить западные державы оставить бывшую столицу, аванпост капитализма, который Хрущев через 13 лет сравнит с раковой опухолью. Западные страны ответили на это выпуском новой денежной единицы, марки, общей для их трех зон. В свою очередь СССР через несколько дней ввел новую денежную единицу в своей зоне, заявив, что она будет иметь хождение во всем Берлине. На следующий день, 24 июня, советская сторона полностью блокировала западные зоны в Берлине. Маршал Соколовский открыто заявил, что технические трудности в передвижении между Берлином и Западной Германией сохранятся до тех пор, пока Вашингтон, Лондон и Париж не откажутся от своего проекта создания трехзонного правительства. Запад был вынужден организовать воздушный мост, который снабжал город около года, до 12 мая 1949 года, когда блокада была, наконец, снята. На Совете четырех министров иностранных дел, проходившем в Париже с 22 мая по 20 июня 1949 года, заменивший Молотова на посту руководителя советской дипломатии Вышинский, отверг проект самостоятельности трех западных зон. В ответ на создание 23 мая Федеративной Республики Германии, созванное в Восточном Берлине Народное собрание приняло Конституцию демократической неделимой Германии. Через несколько месяцев, 7 октября 1949 года, была провозглашена Германская Демократическая Республика, которой Советский Союз передал все гражданские полномочия.